Утро выдалось по обыкновению пасмурным и холодным, градуса 3-4 не больше, но дождь прекратился. По всему чувствовалось, вот-вот начнутся заморозки и полетят белые мухи. Пока же было слякотно. «Как бы где ни застрять», — подумал Бессонов. Но все же, поглядев на погрустневшую Дашу, предложил ей сесть за руль. Девичьи глазки тут же вспыхнули, процесс расставания был урезан. «Что ж, Надежда, спасибо вам огромное за все. Нам и вправду пора». И она с гордым видом заняла водительское место. «Аккуратнее, пожалуйста, старайся двигаться на ровном газу без резких ускорений и торможений», — давал наставление Федор, когда они выехали за ворота. «И не останавливайся, пока не выйдем на асфальт». Даша справлялась. Она была сосредоточена, ехала не быстро и еще не уверенно, но держала баранку крепко и старалась крутить ее так, как учил Бессонов. Добросовестно объезжала большие ямы, не спасовала перед огромной лужей, которую пришлось преодолевать по колено в воде. Съезжать с грунтовки нельзя было ни в коем случае. Черная земля вокруг словно распухла от влаги, размякла и легко пленила бы машину провалить хоть одно колесо. Их Моня был наделен полным арсеналом для преодоления трудного бездорожья, но Федор хорошо знал пределы возможностей любого внедорожника. Пачкаться ему не хотелось, поэтому он внимательно следил за дорогой и за Дашиными действиями, вмешиваясь в процесс управления, когда это было необходимо. Наконец, они выехали на дорогу с твердым покрытием. «Уф!» — вырвалось у Даши. «Что, устала?» — он улыбнулся, но про себя. То, что было для него забавой и не потребовало бы особых усилий, для 14-летней девочки явилось настоящим испытанием. «Да есть немного, особенно руки. Сменить тебя?» «Чуть позже, хочу по нормальной дороге немного проехать». И она прибавила скорость. Нормальной эту трассу можно было назвать лишь с большой натяжкой. Местами тут была яма на яме. Даша осторожничала и совершенно правильно преодолела за час еще 40 километров и передала руль Федору. Не доезжая Куровского, он свернул направо на Киевское шоссе и погнал уже во весь опор. Видимость была неплохой, трасса широкая, так что почти до Брянска он шел, остановившись лишь раз для заправки. На всем этом пути им не встретилось ни одной машины, да и вообще никаких признаков жизни. Правда, возле съезда на городок под названием Жиздра, слева, Даша заметила в бинокль полицейскую машину. Та не двигалась, но возле нее стоял и смотрел в их сторону, также в бинокль, человек в форме. Тем более следовало прибавить газу и поскорее сойти с М3, что Федор вскоре сделал, свернув налево на А-141. Проехав вымерший Карачев, он остановился на подходящей площадке. Во-первых, давно следовало подкрепиться, а во-вторых, убедиться, что погони нет. Пока они с аппетитом поглощали приготовленную Надеждой снеть, надолго ли ее хватит, вновь зарядил дождь. Мелкие капли едва шуршали, практически не нарушая безжизненной тишины. Возможных преследователей не было ни слышно, ни видно. Обождали еще с полчаса и двинулись дальше. Темп передвижения, однако, сильно замедлился. Дорога находилась в отвратительном состоянии. На участке протяженностью 50 километров полотно было будто специально срезано. Возможно, здесь когда-то начали капитальные дорожные работы, да так и не закончили. Одну из луж, а это было настоящее озеро, пришлось объехать по вязкой обочине с разгона. Потом они наткнулись на разрушенный мост, и чтобы перемахнуть жалкую речушку, вспучившуюся от дождей, Бессонов вынужден был дать приличный крюк. Где-то ехали даже не по гравию, по скользким булыжникам, а где проползали такие ямы, что Даше приходилось держаться за поручень обеими руками, настолько автомобиль кренился. В общем, не скучная была дорога, так что перед Орлом, как раз там трасса стала получше, путники решили, что пора подыскать место для ночлега. Дома возле дороги Федор игнорировал, решив на всякий случай отъехать подальше, и на удачу свернул на первом же повороте налево. Под колесами был выщербленный, но асфальт, который за 10 минут привел их к полностью выгоревшей деревеньке. Полотно здесь, по счастью, не обрывалось, да и на экране навигационной системы дальше по дороге обозначился какой-то населенный пункт. Спустя еще полчаса они оказались в небольшом городке, уцелевшем наполовину. Речка разделяла его надвое. Она, по всей видимости, явилась препятствием, не позволившим огню сожрать поселение целиком. Дождь прекратился. Было еще достаточно светло, и Федор еле полз, осматриваясь по сторонам. Даша тоже глядела в оба, время от времени поднося к глазам бинокль. Никаких признаков жизни. Хотя домов в городке было немало, подходящий они отыскали не сразу. Многие были без стекол. В первом уцелевшем Федор, выйдя на разведку, наткнулся на два иссохших трупа. Приоткрыв дверь второго, он учуял такой смрад, скорее всего, от гниющих где-нибудь в погребе запасов, что тут же захлопнул ее. Повезло им уже на окраине, где начинались огороды, и дома стояли поодаль друг от друга. Как ни странно, устроил их не каменный, а старый бревенчатый дом, большой, добротно срубленный, с тяжелыми ставнями на окнах. Федор подошел к закрытой двери, раз-другой постучал, как приличный человек, а затем без труда отыскал под порожком ключ. Внутри было сыро, пыль лежала ровным нетронутым слоем, зато никаких неприятных запахов. А главное, все окна целы. Половину кухни-гостиной занимала большая русская печь, рядом с которой была аккуратно сложена поленница дров и стоял железный ящик с углем. Одна из трех дверей вела в совмещенный санузел, две другие — в спальные комнаты, одну побольше, другую поменьше, с одной кроватью. И всюду порядок. Определенно, бывшие обитатели дома покидали его без спешки и понимали, что если и вернуться, то не скоро, поэтому не оставили скоропортящихся продуктов. Спальные отапливались одной старомодной железной печкой. Трудно было предположить, что такими еще пользуются в относительной близости от Москвы. При полной и всеобщей газификации, в кавычках. Выходило к лучшему. «Очень неплохо, правда?» — обратился Федор к вошедшей вслед за ним Даше. Та лишь кивнула в ответ. Она стояла посреди комнаты с выражением какой-то печальной растерянности на лице и в этот момент напоминала школьницу, не выучившую урок. «Ну, Даш, не грусти. Помнишь, что случилось перед тем, как мы подобрали Веру и попали на хутор?» «Да, жуть». «Вот именно. А после этой жути уютный дом и хорошие люди — просто подарок судьбы. Жизнь, как известно, полосатая. За черной полосой всегда следует белая». «Или серая?» «Ну, тоже неплохо, все разнообразие. К тому же серое, в смысле скучное, нам на ближайшее время точно не грозит». «Понимаю», — вздохнул Даш. «Мы ведь тут до утра?» «Да, но хотелось бы провести оставшееся время в тепле, уюте и с горячей пищей. Ты хозяйка, вот и распоряжайся. А я к своим услугам», — сказал Федор. «Ладно», — она обвела взглядом комнату. «Значит так, нужен свет и вода». Генератора в доме не было, зато Федор без труда отыскал две керосиновые лампы и свечи. Воду, чтобы прибраться и помыться, натаскал из бочки во дворе, после дождей она была полна. Для готовки у них еще имелся некоторый запас воды в пластиковых флягах. Растопил большую печь, подбросил угля, потом занялся железной печкой. Скоро по дому разлилось тепло, а с ним пришло и хорошее настроение. Даша скинула куртку и занималась ужином в майке. Щечки раскраснелись, глаза блестят, взгляд сосредоточен. Подглядывает в ноутбук, шпаргалку, и разделывает единственную свежую курицу из хуторских припасов. «Долго она у нас не проживет», — зачем-то объясняет Федору, перехватив его взгляд. «Так что сварю бульон побольше и, чтобы с собой взять в термосе, и сделаю чехохбили». «Отличная идея. А ты, если других дел пока нет, посмотрел бы, что в погребе». «Слушаюсь», — улыбнулся Бессонов. Погреб оказался вместительным, но почти пустым. Только на одном из стеллажей стояли закупоренные банки. Федор поднес к ним лампу, рассмотрел и крикнул. «Даша, ты какое варенье больше любишь?» «Вишневое, да еще малиновое». И то, и другое нашлось. Вдобавок он прихватил с собой наверх варенье из крыжовника и единственную литровую банку меда. Потом поразмыслил, вновь спустился в погреб и поднял еще 4 банки из остававшихся 6. Когда еще у них будет возможность запастись домашним вареньем? От надежденных консерваций они, покидая хутор, категорически отказались. Большой семье такие запасы нужней. Ягоды на земле теперь, если и появятся, то очень нескоро. Но и выгребать все запасы подчистую Федору показалось неправильным. Мало ли кого еще варенье выручить. Вечер был чудесным. Прежде всего, ужин Даше удался. Пускай бульон был недосолен, а второй, наоборот, слегка пересолено, если и влюбилась, то не сильно, ее дебют в качестве шеф-повара был признан более чем успешным. Вдобавок она повеселила Федора, сказав: «А недоедки на завтра». «Как-как? Недоедки? Ну да». Замечательное слово. Сама придумала. Только что как-то само придумалось. «Браво! Поздравляю, ты сочинила забавный неологизм. Между прочим, Федор Михайлович Достоевский, не меньше, чем своими романами, гордился тем, что ввел в русскую литературную речь слово «стушеваться». Так что дерзай, недоедки — хорошее начало». После за чаем они рассказывали друг другу всякие истории, стараясь вспоминать посмешней. На много километров вокруг было безжизненно, черно и холодно. Северо-восточный ветер поутих, сменившись северным, который без особой спешки, но настойчиво стелился по земле, обещая скорую стужу. Пробраться сквозь толстые бревна дома на окраине безымянного городка он пока не мог и остался ждать у порога. Внутри горели лампы, от печей шел жар. Парень подбрасывал уголь, девушка дотирала вымытую посуду. Хорошо им было сейчас, спокойно. И спать они укладывались, думая об одном и том же, что скучно и грустно им вдвоем не будет. Что это счастье — не оказаться в одиночестве, когда на много километров вокруг ничего живого. «Что за сучий день такой?» — генерал Кондратьев в сердцах хлопнул папкой об стол. «Ир!» — закричал было, но тут же осекся, вспомнив, что его бывшая сожительница исчезла еще неделю назад. Забеременела и смоталась черти куда, идиотка. Но влепил он ей, не сдержался, так нечего вякать. Возвратится, примет и устроит все по-человечески. Должна бы уже знать его характер. Не насильно же тащить ее в дом. Но она не возвращалась. Да и черт с ней, надоело, вырвалось у него. Хотя на душе скребли кошки. Стоп! Так ведь вчера он привел эту, как ее, Гала. «Здесь я, здравствуйте!» — в комнату влетела русоволосая девушка лет 20, всем своим видом выражавшая готовность исполнить любое его желание. Еще бы! Накануне он буквально вырвал эту визжащую беженку, по недомыслию прибывшую перезимовать Москву, из лап спецназовцев. Те как раз готовились ее оприходовать, уже и раздели, да тут как на грех начальства. «Хорошо, что вы раньше, чем обещали, ужин как раз поспел горячий». Кондратьев машинально взглянул на часы. 8 вечера. Он уже и не помнил, когда возвращался раньше 10. Ладно, можно и поесть. То, чем подчивала его новая пассия, образцом высокой кухни, конечно, не назовешь. Все просто. Но ведь вкусно. «Спасибо, угодила», — сказал, заметив, что сама хочет спросить, да не решается. И одарил ее сытым, но по обыкновению тяжелым взглядом. «Да, смазливая провинциалочка с примитивной речью, но от природы не глупа. Быстро вчера сообразила, кто он и что значит. Не тараторит, старается говорить вовремя, и только то, чего от нее ждешь. Услужливо. Готовить вот умеет. Ну, еще одно неоспоримое достоинство. Вот это круглая попка». Галина как раз наклонилась, составляя в мойку посуду. В немолодых генеральских чреслах что-то шевельнулось, в голове промелькнуло. А почему бы и нет? Вот и врач рекомендует в качестве лучшей профилактики простатита. Он поднялся, подошел почти вплотную, положил руки на аппетитные полушария и принялся их мять и поглаживать. Девушка тут же зарделась, промямлила. «Ну что вы, прямо здесь, что ли?» И это раззадорило его еще больше. Чекист был почти готов. Нагнул ее, принудил лечь грудью на столешницу, перечить она не решилась, задрал полы халата. Полюбовался, как художник, сделавший удачный мазок на незаконченной картине. Потом медленно стянул трусики до пола, заставил ее переступить и раздвинуть ножки, подлез широкой ладонью, ласкать он умел, когда сам этого хотел. Галина зажмурилась, постаралась расслабиться и вскоре почувствовала, как увлажнилась. Медлить генерал не стал и вошел в тугое еще лоно с размаху, не церемонясь, вызвав протяжные «ой-ой-ой» и стоны. «Ты это вот что», — говорил он полчаса спустя, когда Галина вышла из ванной комнаты. «Научись предохраняться, дети тебе сейчас ни к чему. Завтра пришлю доктора, посоветуйся. А сейчас приготовь мне легкую закуску под коньяк, лимончики там, орешки». В кабинет принесешь, мне надо подумать кое о чем в одиночестве. Ты телевизор посмотри, а еще лучше почитай чего-нибудь, да спать ложись. Сам Кондратьев перестал смотреть ящик на второй день после того, как его вновь запустили. Чего он в нем не видел? Всякое старье, поднимающее дух народа, и где его только раскопали. Или юмористические передачи для дебилов. Главные же сюжеты, в том числе новостные, они отсматривали и утверждали заранее, вместе с этим выродком, шефом аппарата. Да и кто, как не он, придумал сегодняшнюю сенсацию. Задушевную беседу главы государства с рабочими, сооружающими купол, во время которой смелый мужик прямо спросит, когда в столице будет положен конец насилию, боимся жен, дочерей, даже и мальчишек на улицу выпускать. Насилуют, сволочи, а еще в форме. Что нам, самим за оружие браться, что ли? На что хозяин, изменившись в лице, выразив в стальном взгляде внутреннее негодование и слегка повысив голос, ответит: «Знаю об этой проблеме, и можете мне поверить, она будет решена в течение 24 часов», — хлопает кулаком по столу. «Мы таким уродам, которые мешают вам нормально жить и работать, не то что отрежем, что там у них болтается и покоя не дает». Ну и после одобрительного хохота он еще потребует от того же генерала Кондратьева и поручит незамедлительно сформировать специальные гвардейские отряды и специальные же комиссии с участием представителей трудовых коллективов для осуждения и наказания безо всяких юридических проволочек, чтобы никому не повадно было, и возьмет под личный контроль. А что было делать? Волнения грозят вылиться в серьезный бунт. Люди уже начали организовываться в дружины и вооружаться. Ситуация в самом деле выходит из-под контроля. Из-под его контроля, с чем он мириться не мог. Тогда генерал придумал план, обсудил его тет-а-тет с хозяином, получил одобрение и таким образом подтвердил свой статус того, на ком все держится. Второго человека. Кажется, в третий раз за последний год поймав себя на мысли, вот опять подходящий момент, чтобы без труда стать первым. Но оно ему надо. Кондратьев сделал глоток, почувствовал, как терпкий напиток приятно обжигает пищевод, и выдохнул. Не надо. А спустя пару секунд, когда тепло дошло до желудка и стало растекаться по жилам, добавил: «Пока не надо». Завтра он сам предстанет перед телекамерой и сообщит, что отныне город круглосуточно патрулируется гвардейскими отрядами, которым дано четкое указание предотвращать любые виды насилия, невзирая на форму тех, кто увлечен в противоправных действиях. Смело обращайтесь к ним за помощью. И объявит главное. Уже сегодня гвардейцам удалось задержать 3 насильников прямо на месте преступления. Специальная комиссия, в которую входят такие-то, признала их виновными, и по законам военного времени они будут расстреляны. Показательно, на одной из площадей. Скорее всего, никакие они не виновные, жертвы обстоятельств, по определению генерала. Их ведь выдали и скрутили сами спецназовцы, В каждом подразделении есть люди, от которых либо хотят избавиться, либо считают их балластом. Приказали найти. Нашли. Все прочее, и еле шевелящая губами девочка в больнице, и рыдающая женщина, опознавшая негодяев, и безутешные родители, не более чем телепостановка. Да, это хорошая идея, поменять местами гвардейцев и явно засидевшихся в столице бойцов. И в целом его план выглядит продуманным, и он, не сомневался, будет эффективным. Можно было сказать, все идет отлично. Если бы не сегодняшнее экстренное совещание с учеными, этими умниками хреновыми. Они, видишь ли, пришли к сенсационным выводам. И вновь со всей остротой встал вопрос о топилинских материалах и о Бессонове. Как же все случилось, что вы его дважды упустили? Генерал поднялся, взял папку, плюхнулся обратно в кресло и, нацепив очки, еще раз прочел короткую записку под грифом «Совершенно секретно». Задумался на минуту, прикрыв глаза. Потом убрал листки обратно в папку, снял и сложил очки. Протер глаза, поскреб шрам над бровью. Плеснул в бокал коньяк, сделал глоток. Закурил, опять глотнул. И, поерзав и устроившись поудобнее, принялся размышлять. Конечно, он правильно ответил на мерзкий вопрос насчет беглеца. В двух словах определил, что представляет собой сегодня Бессонов, которого, теперь это особенно очевидно, следует брать живым. Сообщил, что, по его данным, он на территории России, и его люди взяли след. А также, что разработана специальная операция с участием лучшего отряда спецназа, которому давно пора размять мышцы за пределами Москвы. Причем так сказал, что немедленно получил вопрос, на который и рассчитывал. А ваши головорезы способны взять хотя бы кого-то живым? Должен признать, сделать это будет непросто. Как я уже докладывал, из телефонного разговора с Федором Бессоновым мне стало ясно, что сотрудничать с нами он не намерен и что драться при задержании станет отчаянно. Но это не означает, что нужные материалы, а они есть основания полагать именно в его руках, мы не получим. Сейчас важно решить, что для нас важнее, диск с записями Топилина или, собственно, Бессонов. «А почему вдруг такая альтернатива?» — спросил вечно второй. «Потому что всегда есть риск, и вероятность гибели Бессонова в столкновении со спецназом велика. Он тоже обучен убивать и, как мы знаем, не стесняется этого делать, когда видит угрозу своей свободе и безопасности. А теперь представьте реакцию даже самых выдержанных бойцов, на глазах у которых гибнут их товарищи. Я бы в таком случае и гроша ломаного на его жизнь не поставил», — заметил хозяин, который сразу все понял. «Вы опасаетесь другого, что при мертвом Бессонове может не оказаться материалов. Не так ли, генерал?» «Именно так. Поэтому я и заговорил о приоритетах». «А что скажут ученые?» «Для нашей работы важнее всего, конечно же, материалы профессора Топилина». «Вот вам и ответ». «Ясно. Как намерены действовать?» «У меня практически нет сомнений в том, что материалы можно заполучить вообще без кровопролития, в обмен на свободу. Но продолжать отслеживать его перемещение и не дать ему возможности уйти за пределы России. Ну, а если он попытается это сделать, тогда брать, живым или мертвым. Хотя от мертвого Бессонова толку немного. В таком случае установить, связан ли он с Фарланами и какую именно роль они сыграли в его омоложении и воскрешении, не удастся. Надеюсь, генерал, вы отдаете себе отчет в том, насколько сложно выследить в нынешней ситуации кого-либо, и тем более такого человека, как Бессонов. А если он опять ускользнет? Хозяин поднял палец, видя, что Кондратьев хочет что-то сказать. «Кроме того, где гарантии, что он не воспользуется записями Топилина не по назначению? Это ведь нечто вроде свободно конвертируемой валюты». «Наконец, куда это годится? Убийца гвардейцев уходит от наказания, разгуливает на свободе, а мы наблюдаем за ним одним глазком. Не учудит ли он еще чего? Не порешит ли еще кого? Фарланы, знаете ли, далеко, и если вернутся, то не скоро. А мы с вами здесь, на грешной земле, и должны заниматься жизненно важными делами. в том числе тем, чтобы ни у кого не возникало сомнений в неотвратимости наказания, если угодно, в дееспособности и эффективности власти. В комнате повисла тишина. Все понимали, хозяин сел на любимого конька и должен выговориться. Тот еще поразглагольствовал минут 10 о сложности текущего момента и о подготовке к зиме, и о плане по наведению нового порядка, подчеркнув, что, как всегда, мы полагаемся на ваш бесценный опыт, ваш авторитет и ваши умения, генерал. А затем, сделав положенную театральную паузу, возвратился к тому, с чего начал. Что касается ситуации вокруг Бессонова, то, конечно, она выходит за пределы обычных представлений и, возможно, также за пределы стандартных оценок и действий. Поэтому я в данном случае не стану настаивать на каких-то конкретных мерах, опять же полагаясь на чекистское чутье генерала Кондратьева, которое не единожды всех нас выручало. Ограничусь лишь тем, что подчеркну. Главное — это материалы топильно. Их надо добыть любой ценой, силой или подачкой, неважно. Но потом я бы все же рекомендовал взять беглеца, желательно живым. Хотя лично меня его дальнейшая судьба и состояние его здоровья не волнуют. По лицу хозяина скользнула акулья улыбка. Впрочем, тут решать ученым и вам, генерал. Посоветуйтесь и действуйте по обстоятельствам. Вспомнив эти слова, Кондратьев криво ухмыльнулся и сделал небольшой глоток. А про себя подумал: попробовал бы ты не дать мне карт-бланш. Потом закурил и задумался уже всерьез. Ситуация ему очень не нравилась. Для всех присутствовавших на совещании замечание хозяина насчет дальнейшей судьбы и здоровья Бессонова означало одно, что тот покойник, несмотря на оговорки. И определить его в мертвецы должен генерал, а кто же еще? А вот как раз этого Кондратьеву не хотелось. Дело не во внезапном приступе человеколюбия и даже не в том, что ликвидировать Бессонова было просто глупо, непростительно глупо, все равно, что уничтожать источник ценной информации, не ознакомившись с его содержимым. Но есть, теперь определенно есть и кое-что поважнее. Чекист откинулся в кресле, расслабился, прикрыл глаза. Он опять представил себе паутину с Федором посередине. Сейчас узор выглядел куда сложнее, чем прежде. В него были вплетены и он, и хозяин, и множество других людей, даже если они сами об этом и не подозревали. И, наконец, фарланы. Главное же заключалось в том, что если генерал и видел какую-то часть, самое начало паутины, то охватить мысленным взором всю картину целиком, с нитями, протянувшимися от могилы на подмосковном кладбище, куда-то ввысь в космос, он был не в состоянии. В голове, помимо воли, возник неприятный образ запутавшегося, обреченного на гибель насекомого. Он его тут же прогнал, потому что вдруг понял, что таким насекомым мог быть кто угодно, хотя бы сам Кондратьев, но только не Федор Бессонов.